Значит, гостила я у деда с бабкой, которые во мне души не чают, объедалась вкусными вещами, ездила в свою школу на метро, отсюда мне без пересадки, даже удобнее, чем из дома, а спать меня укладывали в гостиной на диване, приставив сбоку стулья, чтобы я не свалилась во сне на пол. В ногах у меня, свернувшись комочком, спал тепленький песик Бобик, тот самый, который спас мне жизнь. Я так часто здесь живу, что завела себе приятеля из квартиры напротив по имени Дима. Ему столько же лет, сколько и мне, но учится он не в английской школе, как я, а в простой, обычной, потому что он из простой семьи, но очень толковый, симпатичный мальчик, лицо замкнутое, я бы даже сказала, мужественное, как у взрослого, а глаза добрые и беззащитные. Я влюбилась в мальчику Диму. Это была, возможно, моя первая настоящая любовь. С ним я не была высокомерной, а наоборот, затихала и краснела, когда он на меня взглядывал. И он краснел, взаимная любовь, мы очень мало разговаривали, а все больше смотрели друг на друга. «Ишь ты!» — удивлялся дедушка Сема. «Совсем изменилась девочка, мальчик на нее хорошо влияет, и, Димочка, чаще к нам заходи». И чтобы мальчика к нам пускали охотнее, дедушка с бабушкой пригласили его маму в гости. Папы у Димы не было, она мать-одиночка. Был устроен ужин, мы с Димой тоже сидели за столом и стеснялись смотреть друг на друга, потому что взрослые могли заметить и все испортить своим вмешательством. Но и ничего не заметив, они все испортили. Стали говорить о детях, каждый о своем, обо мне и Диме. Сначала хвастались хорошими качествами, потом стали делиться своими заботами. При нас, живых, у которых есть уши, а в жилах течет влюбленная кровь. Бабушка Сима раскрыла нашу семейную тайну, что у меня глисты. Я прилипла к стулу, как восприняла эту новость Дима, не знаю, не смогла поднять на нее его глаза. Но мы приняли все меры, успокаивала Димину маму бабушка, теперь все позади. Недавно вышел последний глист, огромный, как змея, и извивается. Боже мой, как это умещалось в таком крохотном теле. Взрослые заахали, а мы с Димой сидели как пригвожденные, и мне казалось, что сердце мое лопнет. Но это было лишь начало. Главная пытка была впереди. Взрослые ведь, если заведут, их не остановишь. Димина мама решила не остаться в долгу и поведать нам нечто о своем сыне. Господи, что она понесла! Как может язык повернуться рассказать о своем сыне такое, да еще при мне, влюбленный в него? А мой прохвост! Так она, без всякой злости, назвала своего сына. «По ночам такие дела выделывает, что ему приходится руки к кровати привязывать». Она еще ничего страшного не сказала, но я уже похолодела от ужаса. Я кожей почувствовала, что она скажет о Диме жуткую гадость. Дима по ночам теребил под одеялом свою пипку, доводил себя этим до истерики. Это называется онанизм. Такой маленький, выпучив глаза, искала сочувствия моих родных. Его мать совсем еще клоп. А чем занимается он? С виду такой тихий негодник. У Димы началась истерика. Он бросился к маме и стал бить ее своими маленькими кулачками часто-часто и только вскрикивал: «Ой! Ой!» Как будто ему так больно, что нет сил терпеть. А мама ему закатила за трещину прямо по лицу. Он отлетел к стене, свалился на пол и стал дергаться, как будто у него припадок падучий. Я не могла пошевелиться. Сижу, как камень. Мои дед с бабкой сполошились, закудахтали, а Димина мать поднялась со стула, сгребла его подмышку, как котенка, и понесла домой, сказав на прощание, извиняясь: «Вот негодяи, видали, на кого жизнь трачу?» А мой дед добавил: «Так хорошо сидели, и на тебе, ох уж эти дети!» Я в этот вечер не произнесла больше ни одного слова. Бабушка измерила мне температуру, уложила спать на диван. Бобик лег у меня в ногах. Старики ушли в спальню. Потом в щели под дверью погас свет. В балконное окно смотрела большая луна. Я очень хотела заплакать и не могла. Не было слез. Сердце как сухой коркой покрылось. Все погибло. Они, эти звери, оплевали нас обоих. Я больше не хочу видеть Диму. И мне было так жаль его, хоть вой. Вот на эту луну. И тогда мне в голову пришла мысль. Не хочу больше жить. Хочу исчезнуть, чтобы не знать этих людей и не видеть. А как умереть? Луна светила за балконным окном. Наша квартира на четвертом этаже. Если на цыпочках незаметно выйти на балкон и перелезть через перила, то на утро мои родные даже костей моих не соберут. Я тут же, боясь, что раздумаю, вскочила с дивана, прошла к балкону и, стараясь не скрипеть, открыла дверь. Была ранняя весна, слякоть, и наш балкон был полон мокрой грязи. Я сунула туда босую ногу и поскользнулась. В нос ударил неприятный запах собачьего дерьма. Это Бобик здесь все изгадил. Дедушке Семе в такую погоду было лень выходить с ним на улицу, и бедную собачку выпускали на балкон, как в уборную. Я пригляделась и увидела, что к перилам мне не пробраться, все кругом в дерьме, а я брезгливая, и вернулась назад. Вот каким путем Бобик спас мне жизнь. И когда желание умереть у меня прошло окончательно, я полюбила его как своего спасителя, и он меня тоже. Перед самым отъездом в Америку я пошла к ним, чтобы попрощаться с Бобиком. Да чего умное животное. Обычно он чуял мой приход еще до того, как я подымалась на лифте, и так бурно выражал свою радость, когда я входила, что даже уписывался от возбуждения. На сей раз он не только не прыгнул на меня, но даже не встал с дивана. А когда я подсела к нему, отвел глаза, будто уличил меня во лжи и не может больше сносить моего фальшивого взгляда. Я гладила его, целовала в мокрый носик, а он отворачивался. Потом я собралась уходить, и тогда Бобик сполз с дивана, задрал мордочку к люстре и завыл. У меня волосы зашевелились на голове. «Замолчи, скотина!» — замахнулся на него дедушка Сёма. «И без тебя тошно!» «Не тронь его!» — заплакала я. «Он же по-другому плакать не умеет». Есть привычки, которые человек может соскрести с себя только вместе с кожей. Так глубоко они вошли в его плоть и кровь. Так случилось с привычкой клясться именем Ленина. Если ребенок, выросший в СССР, хочет убедить кого-нибудь, что он не лжет, а говорит правду, то непременно поклянется, и притом почти автоматически честное ленинское слово. Никто не удивляется, не выпучится на него, как на полуумного. Это норма. Как норма считается чистить зубы по утрам. По вечерам это уже на любителя, а по утрам тут и разговора быть не может. Клясться ленинским именем нас приучили чуть ли не с пеленок. В детском саду еще далеко не все слова, правильно выговариваемые, уже на каждом шагу давали честное ленинское слово. А уж про школу и говорить нечего. Когда в Нью-Йорке я в запальчивости произнесла «честное ленинское», Б.С. рассмеялся и, поглаживая мою голову, мягко сказал: «Ну, здесь, в Америке, такая клятва, мягко выражаясь, звучит не совсем убедительно». Тогда я спросила: «А как мне здесь клясться? Честное картеровское слово?» «Я не уверен, что слово американского президента Картера непременно честное». Я опешила. Как же мне клясться, что мне поверили, чьим именем, а не чьим? Лучше всего своим собственным. Кто мне поверит? А уже это надо заслужить, чтобы твое слово принимали на веру. Ты, Олечка, попала в свободный мир. Здесь нет идолов, которым нужно обязательно поклоняться. Вот немцы 12 лет слепо поклонялись своему идолу и орали во всю мощь: «Хайль Гитлер!» А что из этого получилось? Одни неприятности и для них, и для всего мира. В Америке спокойно живут миллионы людей, которые ничему не поклоняются, если отбросить деньги и комфорт. И один из них такой вот маленький человек по имени Олечка. Клянись своим именем.